эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня вновь у нас живой эфир, вторник, и у нас в студии находится Дмитрий Вар, травник, стаж 30 лет, натуропат, исследователь русской воинской традиции, основатель компании «Русские травы», основатель мужского круга «Застава» и организатор и ведущий ежегодной школы травника более 15 лет. Здравия тебе, Дмитрий. Доброго здоровья, Алексей. И мы сегодня предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Что важно знать о здоровье?». Ну, каждый человек, я думаю, хотел бы быть здоровым, здоровым телом и душой. И сегодня мы разберем основные аспекты, что важно знать о здоровье, как свое здоровье сделать правильным, свой образ жизни сделать также правильным, что входит в это здоровье и как его поддерживать, и питать новыми мыслями и энергиями. Вот такое вот начало. И вначале, Дмитрий, попрошу немного тебя рассказать о себе, и дальше мы пойдем по теме эфира. Еще раз доброго здоровья, участники нашего разговора. Меня зовут Дмитрий Вар, я травник. Вот уже больше 30 лет я занимаюсь, как я это называю, взаимодействием с растительным миром и вообще с природой. Это все сегодня выглядит уже достаточно систематично, хотя ну, в прошлом это было просто увлечение. И сегодня я также являюсь основателем компании «Русские травы», которая активно занимается продвижением человеческого взаимодействия с растительным миром, в том числе и с точки зрения здоровья. Мы выращиваем достаточно большое количество лекарственного сырья, ну, то есть лекарственных растений. И один из основных наших продуктов – это различные чаи, травяные чаи. И все это время, все это время больше 30 лет я активно занимался вопросами восстановления, укрепления здоровья не только своего, но своих близких, а потом и достаточно широкого круга людей. Также я всю свою жизнь, мне была очень интересна воинская традиция наша русская, и я занимаюсь ее исследованием тоже достаточно долго, несколько лет. Больше 10 лет я преподавал русский рукопашный бой. В Петербурге был такой клуб, назывался «Равновесие». Ну, вернее, как он есть и сейчас, я просто уже в нем активно не участвую. Также в результате вот этих исследований мной был создан мужской круг «Застава». Это идея этого сообщества, я бы даже сказал, социального явления, заключается в том, чтобы создавать определенные сообщества на территориях, где мужчины могли бы свободно общаться по интересам, заниматься саморазвитием, заниматься развитием тела, развитием духа, именно в рамках нашей русской культурной традиции, ну и если быть конкретным, казачьей традиции, мы ее используем как основу нашего взаимодействие, основу нашего деяния, как мы называем это. Ну, а также я занимаюсь активно общественной деятельностью, являюсь одним из руководителей крупной общероссийской организации общественной, которая объединяет предпринимателей современных, да не просто предпринимателей, а которые стараются своим делом, своим бизнесом, как это сегодня называют, не просто зарабатывать деньги, а приносить еще пользу обществу. Ну, то есть чувствую за собой некую социальную ответственность. И мы развиваем тоже это движение, чтобы каждый человек видел в своем деле не только какую-то прикладную часть, но и высокий смысл. Ну, если в двух словах, то вот так. Алексей. Отлично, отлично, да, отлично, Дмитрий, очень такая широкая, добрая общественная деятельность у тебя. Я думаю, что в последующих эфирах, если ты будешь опять к нам приходить, мы раскроем какие-то темы, которые будут, входят в твою сферу деятельности. Но вот ты сказал, казачья традиция, у тебя нету там потомственных казаков в роду, или просто вы взяли оттуда? Ты знаешь, это непростой вопрос. Отвечая прямо на твой вопрос, я скажу, что да. И мой отец, и дед, и с маминой стороны, и с папиной стороны, они были казаками, да. Но я не считаю, что здесь казачество передается по наследственности. Знаешь, как шутили герои одного фильма, почему мой сын плохо играет на рояле? Ведь ему же от отца достался рояль. Он говорит, извините, талант не передается по наследству, только рояль. Так и здесь. Я считаю, что казачество – это духовное явление. Это не лампасы, не шашка, это именно духовное явление. И мы называем его так, как вот у меня дед говорил в свое время. Он говорил, что казачество – это вообще это тот, ну как бы это способ выживания русского народа. Вот так вот он говорил. Хотя каждый раз в разные века и в разные эпохи этих людей называли по-разному. Но сегодня это вот мы видим это проявление в казаках, ну, там, за последние там, 300-500 лет. Поэтому здесь говорить о том, что это наследственное, наверное, не стоит. Хотя многие сегодня говорят о том, что это там народ целый. Хотя, ну, я с этим не согласен. Я понял, да. Ну, в принципе, с тобой полностью согласен. Тут сложно поспорить. Смотри по делам, а не по лампасам. Да, но я в данном случае я считаю, что казак – это такой способ, способ проживания жизни, да, то есть такая вольница, которая, с одной стороны, не противоречит системе, но, с другой стороны, выходит из нее для того, чтобы помочь народу, который находится в этой системе. То есть это они же всегда, казаки, всегда уходили на границу. Сегодня просто границы другие, не территориальные, да, но они там в другом мире находятся, в другом измерении. Но тем не менее, большинство людей, которые сегодня, как мы говорим, казакуют, зачастую даже не знают, что они казаки, но по факту своего существования, по факту своего мировоззрения точно абсолютно являются казаками. Ну да, почему я затронул этот вопрос, что косвенно этот вопрос тоже относится, потому что старая казачья традиция, она имеет очень много информации, очень много знаний по здоровью, которые люди на данный момент не знают. Вот. Включая даже то, что казаки старой традиции, у них всегда осанка была как кол вставили, то есть, ну, к тому, что это тоже сберегало их здоровье. Ну, пойдем дальше, да, пойдем по нашим темам. Вот и первые две темы, которые у нас были заявлены в анонсе, это что такое здоровье? Начнем с понятий, чтобы было понятно, как ты относишься, как ты расцениваешь здоровье, что такое здоровье и откуда появляются болезни, и что это такое вообще? Ну, это достаточно обширная тема, и затрагивать ее можно с очень разных сторон. Она многогранная, она очень образная, то есть это нужно иметь, создавать собственный образ того, как видеть свое собственное здоровье. Потому что нет ничего более личного, чем здоровье. Нет ничего более присущее конкретно тебе и у тебя лично свое знание по поводу твоего же здоровья. Никто больше так хорошо здоровье, как ты, не знаешь. Но попробуем сейчас разъяснить, что, ну, разъясниться, что такое здоровье как таковое. И первое, наверное, что стоит сказать, Алексей, это то, что если здоровье есть, то ты о нем не вспоминаешь. Такое вот у него есть особое свойство, что если ты про здоровье не думаешь, значит, у тебя оно есть. Как только ты начал задумываться про здоровье, это значит, что оно начало уходить от тебя. То есть такое вот природное явление, которое имеет такое свойство. И здесь прямо буквально надо это воспринимать, этот тезис, поскольку тогда будет намного проще понимать, что когда стоит этому, к этому, на это обращать внимание особо пристально. Понятно, что обращать внимание и думать об этом надо с молоду, да, беречь это здоровье как честь с молоду. Но если у вас возникли идеи, что вот надо бы чем-нибудь по здоровью заняться, то означает, что что-то с ним у вас не так. Но теперь с практичной точки зрения, да, что такое здоровье? Ну, первое и самое главное здоровье – это когда само протекание жизни в вашем организме, а под организмом я понимаю не только физическое тело, предлагаю рассмотреть еще и другие тела. Ну, их, я, на мой взгляд, их достаточно много, различных сред, которые можно рассматривать как тела, но я предлагаю сегодня остановиться на трех, которые проявлены в нашей жизни максимально, и мы можем их наблюдать. Это первое, это, конечно, физическое тело, это непосредственно вот наша материальная оболочка, которой мы пользуемся как пристанищем, пользуемся как инструментом. Второе тело – это тело сознания, это то, что составляет наши мысли, то, что составляет нашу мыслительную деятельность, мыслительную активность. Эту среду тоже можно рассмотреть как тело, потому что у него есть границы, у него, в нем происходят различные процессы. Его можно, это тело можно разложить на, если не на органы, то на системы точно. И третье – это составляющая, то есть третье тело, которое я предлагаю сегодня рассмотреть в этой концепции, это тело души. Сегодня это называют психологией, да, психея – душа. В переводе с греческого, по-русски, там, психология – это душеведение. И в данном случае вот это тоже можно рассмотреть как тело, которое отвечает за процессы, называемые нами чувства. Чувства, эмоции – это тоже тело. Так вот, здоровье в первую очередь – это когда эти все три тела полноценно взаимодействуют между собой. То есть, когда взаимодействие с ними не нарушено, когда ваши эмоции могут быть под контролем сознания, под контролем мыслей, когда процессы в вашем теле полноценно реагируют на то, что происходит в двух других телах, то, о чем вы подумали, то, о чем вы, то, что вы чувствуете. И этот контроль, эту целостность, она находится под вашим управлением. Вот это в первую очередь полноценное здоровье. Так, чтобы привести пример, ну, когда, ну, то есть вы легко можете брать ваши эмоции под контроль. Это здоровье. Когда вы легко можете управлять вашим биохимическим состоянием. Это здоровье. Когда вы легко можете чувствовать и понимать, что происходит в каждой точке вашего тела. Это здоровье. Это сегодня позиция очень далекая от современного человека, особенно тех людей, которые проживают в городах. Но это некая путеводная звезда, которая позволит им, ну, чувствовать и направлять свое внимание для того, чтобы стремиться к этому. И это достижимо. Такое состояние, оно достижимо, оно вполне себе реально. И к нему в любом случае надо стремиться. Если говорить еще более практически о здоровье, что это такое, то, конечно, в первую очередь будем рассматривать наше физическое тело. И здесь надо понимать, что, например, одним из самых важнейших свойств нашего физического тела – это самоочищение. То есть наше тело, оно устроено так, что, чтобы с ним такого страшного не приключилось, оно самовосстанавливается, даже без участия нашего сознания. Такие зашиты в нем свойства, такие характеристики, что оно быстро и легко должно восстанавливаться. И вот это как раз есть признак здоровья. Когда у вас любой порез, любая ссадина, любая травма, любые какие-то вмешательства инородные со стороны, да, какие-то внешние агенты воздействовали на ваше тело достаточно быстро приходит в естественную для него норму. Это, вот это признак здоровья. Это мы можем назвать здоровьем. Когда так или иначе мир вокруг нас устроен так, что наше тело в любом случае, наше сознание, кстати, и психика тоже в любом случае будут засоряться. Воздействий внешних огромное количество. Но эти самые механизмы самоочищения, они должны действовать полноценно. Вот это и есть полное здоровье, когда ваш организм быстро восстанавливается и способен к самоочищению. К сожалению, сегодня под здоровьем воспринимают отсутствие болезни. Ну, то есть, если человек не болеет, очевидным для него, ну, то есть, у него нету боли, да, под болезнью все-таки воспринимается состояние, когда уже появляется боль, то тогда это здоровье. Но это совсем не так. То есть, здоровье, оно, вернее, болезнь, она развивается медленно, развивается постепенно, и то, что мы заболели, мы узнаем об этом только где-то там на третьем-четвертом этапе этой болезни, а их можно прям по этапам, я сейчас подробнее расскажу, какие этапы возникают, и к этому моменту человек уже достаточно глубоко болен, когда он понимает, если он внимательно за этим не следит, если он специально с этим не работает, как наблюдать за собой, как наблюдать за своими органами, за своими системами, то для него это будет сюрпризом, вот это вот появление боли. Хотя до этого предшествовало еще достаточно большое количество различных признаков того, что начинается болезнь. Ну и, конечно, она начинается там с более тонких уровней, как я люблю говорить, тонкое оно всегда правит грубым в нашем мире. Поэтому здоровье – это тогда, когда вы чувствуете и знаете, что ваше тело, ваше сознание и ваша психика не поражены на самых начальных уровнях. Ну, то есть в вашей душе нету камней. Знаете, вот как говорят, камень на душе, да, это ее, в каком-то смысле этого камень можно сравнить с камнями в почках или там в желчном пузыре. И эти камни нужно вычищать. Они так или иначе попадают в наш организм, попадают в нашу психику. И именно вот с этого уровня, с уровня чувств наших, с уровня эмоций, начинает обычно появляться и проявляться болезни, которыми сегодня страдает ну, большинство людей, не имеющих полноценного здоровья. А это ну, подавляющее большинство людей на нашей планете, к сожалению, сегодня страдают такими серьезными заболеваниями. И это все является результатом отсутствия наблюдений, во-первых, а во-вторых, непосредственно от невозможности полноценно очищаться, в том числе и на тонких уровнях. Вот если коротко и в общем, да, и там и в практичном, и в высоких смыслах, то здоровье это вот это, то есть три основных составляющих здоровья. Способность очищаться, целостность между всеми системами нашего организма, ну и наблюдение, что человек способен наблюдать за своим внутренним миром и способен не развлекаться так, как его развлекает сегодняшний мир, а постараться в том числе и вовлекаться в свой внутренний мир, наблюдать за ним. У меня есть такая концепция, называется «царь в голове». Я очень люблю приводить этот пример, что если вы представите, что вы являетесь руководителем огромного государства, миллиарды подданных у вас, а вы такой царь. И вот каждый из этих ваших подданных, они очень хотят пообщаться с вами. Ну, им есть что сказать. У них своя жизнь, у них дети растут, кто-то уже на пенсию вышел, кто-то работой, бизнесом занимается, кто-то еще делами, кто-то детей воспитывает, кто-то социальными делами, у каждого всех свои дела. Но при этом они очень сильно от вас зависят, от каждого вашего решения, как вот от руководителя этого конгломерата. И ваша задача как можно чаще с ними общаться, потому что свет вашего внимания, он очень позитивно воздействует на каждого этого жителя. Я, в общем-то, говорю, по большому счету, о клетках нашего организма. Потому что каждую клетку нашего организма можно рассмотреть как отдельную личность, как отдельный субъект, как носитель действия. Да? И если мы как можно чаще будем проявлять к ним свое внимание, их жизнь будет казаться им, ну и не только казаться, но и становиться все более и более позитивным, и они все будут становиться все более и более здоровым, потому что мощь нашего внимания, она нами всеми, к сожалению, недооценена. А это можно подтвердить даже простыми там, примерами, простыми экспериментами самим собой. туда, куда вы направляете внимание, там увеличивается кровоток, там увеличивается обмен веществ. Это можно проверить даже, ну вот, просто не отходя от кассы, да, прямо сейчас. И чем чаще вы обращаете внимание внутрь себя, тем эффективнее и целостнее работает организм, работают системы, работают органы. Вот это я и называю здоровьем. Но на самом деле об этом можно много говорить и уходить в детали можно много, но это три основных параметра нашего здоровья. И еще раз напоминаю, что здоровье – это не отсутствие болезней, здоровье – это полноценное функционирование, то есть исполнение всех необходимых функций для того, чтобы реализовывать ваши же, вами поставленные цели, если в двух словах. Здесь я, наверное, перейду ко второму вопросу, откуда появляются болезни и что это такое вообще. Алексей, у тебя есть еще дополнительные вопросы по первому? Да, вот ты, маленький у меня вопросик есть. Ты сказал, что... Я так понял из того, что ты сказал, что здоровье это в основном зависит только от человека, и который, ну, является управителем своего тела, правильно? А, да. Но также ты чуть-чуть косвенно коснулся внешних факторов. Вот в какой пропорции внешние факторы влияют на здоровье с внутренними факторами? Я имею в виду мысли, чувства. Или любой внешний фактор может переварить личностный фактор своего здоровья, ну вот если он в балансе находится? Дело в том, что так или иначе мы живем в природе, мы часть природы, и наше тело часть природы, и наши мысли это тоже часть природы, и наши эмоции, наши чувства это тоже часть природы. Это один из тех процессов, которые протекают в нашей природе. И если мы будем рассматривать себя отделенно от природы, то мы увидим, что огромное количество процессов, происходящих в нас, зависит от того, что происходит вокруг. Происходит непосредственно в той природе, в которой мы живем, даже если мы живем в городах. Несмотря на это влияние, оно огромно. И если ты спрашиваешь про этот фактор, то от него никуда не убежать. Этот фактор, он основополагающий в отношении нашего здоровья, но слава природе, что она устроила таким образом, что природа влияет на нас только позитивно. И мы сами устроены природообразно. Поэтому здесь это внешнее влияние, оно только позитивно. Все те негативные факторы, про которые ты спрашиваешь, мы, если у нас нет поражения сознания, если у нас нету камней на душе, то все факторы, которые на нас влияют негативно, мы можем легко избежать. Мы можем от них увернуться, как в казачьем языке, в казачьей традиции называется обжалить. Обжалить острие жала, да, то есть мы уйти от него. Нет необходимости сопротивляться, нет необходимости принимать на себя удары. Мы всегда можем уйти, сохраняя, ну, вот то, что в казачьей традиции называется торшак, да, вот эта та осанка, про которую ты говоришь, да, казачья осанка, когда вот как будто бы кол вставили, вот этот кол на деды в традиции называли торшак, да, то есть то, что торчит, когда ты выстраиваешь для себя одну линию вертикальную, как бы опираешься на небо, но при этом твое тело, оно свободно, без напряжений, твое сознание свободно растекается в окрест, и твои чувства, они направлены, действуют полноценно именно как внюимание, да, слово внимание, оно как бы внюимание, то есть такое двухстороннее направление. Если твои тела, они свободны, не напряжены, в них нету застоев, в них нету зажимов, то любое внешнее воздействие, оно негативное, оно будет проходить мимо, и если даже, ну, что-то в тебя попало, тебе достаточно, ну, быстро можно от этого избавиться. Поэтому я бы не обращал на это особого внимания, на то, чтобы вот, ну, нас много чего засоряют. Если мы не поражены сознанием, если мы не развлечены, то, а вовлечены в какую-то деятельность, то нас, в общем, с пути сбить сложно даже какими-то там побрякушками. Ну, понятно, находясь в гармонии, человек может справиться с любой заразой, грубо говоря. Абсолютно точно. Это вот прям истина. Ну, тогда идем далее. Откуда появляются болезни и что вообще такое? А мы фактически уже эту тему открыли, да, потому что большинство болезней, я называю там больше 90% болезней, у меня уже большой опыт помощи людям в излечении, помощи людям в восстановлении, помощи людям в укреплении своего здоровья. Там несколько тысяч человек уже прошло через мои руки, и я уже достаточно твердо знаю, что большинство болезней появляется как раз в результате того, что произошло поражение сознания. Именно поражение сознания, то есть человек не соответствует природообразию. И это главный ключ. Да, вот мы, опять же, в казачьей традиции, с точки зрения образовательного момента, с точки зрения образовательного процесса, используют ключи. Например, телесная метафора боевого столкновения, а это очень эффективный способ образования, телесная метафора, когда нужно донести какой-то смысл, когда нужно донести какой-то образ, его очень просто и очень легко донести через тело, да, как телесная метафора. И наши предки в основном в образовательном процессе пользовались именно телесной метафорой через игры. То есть доводили до молодежи какой-то концепт, доводили какую-то идею через движение, оно понималось очень легко, тело тут же схватывало на лету саму идею, а потом сознание уже из двигательной матрицы, которая садилась вот на тело в результате игры, оно так начинало понимать, как и проецировать это все на окружающий мир. Так и здесь, если человек природообразен, если он твердо понимает, как устроена жизнь вокруг, если его не стащили вот этими шорами в какое-то в туннельное состояние, если он видит и понимает, как устроена природа, какие в нем протекают процессы, какая цель общения, да, как основы нашего социального взаимодействия, то вот этих вот загрязнений, зажимов, застоев, их практически не происходит, а именно они как раз и являются стартом для большинства болезней. Более чем 90% болезней возникает в результате того, что у нас в организме что-то застоялось, что-то остановилось, нет движения, нет проточности, нет непосредственно самого потока жизни. Поэтому ответ достаточно прост, откуда появляются болезни. Первая и основная задача – это быть природообразным. То есть видеть, как устроена природа, и стараться ей соответствовать. Чуть позже я уже могу прям подробно развернуть, как этим пользоваться, и как к этому относиться, как в это вкладываться, в свое развитие в эту сторону. Но суть вот такая, то есть природообразие – это первая задача. То есть нужно соотнести себя как часть природы с самой природой и стараться сделать так, чтобы она была, мы были к ней, соответствовали ее процессам, соответствовали ее законам. И если вдруг этот закон нами нарушается, то в разных системах, в разных органах это происходит по-разному, но все равно происходит разрушение. Разрушение через возникновение там и активности третьих лиц, так скажем, да, то есть я имею в виду на микроуровне возникновение дисфункций, связанных с опорно-двигательным аппаратом, то есть если мы им не пользуемся, он начинает активно разрушаться, потому что он так устроен, что банально суставы не смазываются суставной жидкостью, если рецепторы, которые находятся в этих же суставах, не активируют выделение этой суставной жидкости. Но, проще говоря, мы не ходим, ну и ноги нам не нужны, считает природа. Мы не думаем, но и мозг нам не нужен, соответственно, считает природа и начинает в потоке жизни просто разрушать его, поскольку в природе, ну, заложено такая функция разрушения, если мы этим не пользуемся. Поэтому, проще говоря, природообразие, вот, ну, то есть отсутствие природообразий является причиной большинства, если не всех, болезней. Ну, да. А если говорить, если, да, ну задай вопрос, если вдруг у тебя... Да, ну я тут просто несколько пунктов передвинул в наших темах, потом объединил их, и также вот неизлечимые болезни, они существуют? Я считаю, что нет. Все зависит от того, на каком этапе разрушения организма, разрушения вообще человеческого существа находится тот или иной субъект. Понятно, что если у него уже там шестая стадия болезни, а вот я как ранее говорил, что рассматривают там в традиции рассматривают шесть стадий заболевания, если у человека уже, ну, он запустил как бы себя совсем полностью, да, и его уже по большому счету эта жизнь не интересует. Это ключевой момент. Если человека уже не интересует его жизнь, у него нет мотива в этой жизни, ему не к чему стремиться, и нет какого-то залога, из которого он бы стремился быть здоровым, то, конечно, можно назвать его неизлечимым. Но как только появляется мотив, как только человек начинает проявлять себя как активная единица в этой природе, неизлечимых болезней нет. Восстановить можно все. Мощь нашего тела, мощь нашего организма, мощь нашего сознания, мощь нашего внимания, она настолько глобальна, что может справиться с любой болячкой, какая бы то ни была, и мы легко это, в общем, на практике доказываем. То есть получается, что даже лучевая болезнь, я имею в виду радиация, да, если человек хочет, да, то он выведет ее из себя без применения каких-то тяжелых препаратов, да, правильно я думаю? Да, да. Но опять же, если это не зашло уже очень глубоко, если это уже не повлияло на его сознание, не повлияло на его душу, на его психику так, что ему уже это не нужно. Лучевая болезнь – непростая история, непростое заболевание, приносит серьезные разрушения, но с этим можно и нужно бороться. Ну, то есть, если у человека есть мотив, ради чего это делать, то это возможно. Ну, давай еще коснемся одного заболевания, это как рак, да, расскажи немного, может, о каких-то причинах, да, его, потому что я считаю, это самое такое вот сейчас заболевание, которое, ну, считается, по идее, на определенной стадии уже неизлечимым. Ну, я бы не сказал, что оно самое. Оно самое с точки зрения страха, который оно приносит, поэтому сегодня оно самое. Ну, то есть это такое, его очень много людей боятся, потому что это страшно. В него медиапространство вложило достаточно много энергии для того, чтобы сделать из него там большую страшилку. Но, на мой взгляд, есть более опасные вещи, как сердечно-сосудистые заболевания, как аутоиммунные заболевания, которыми сегодня в намного большем количестве люди заболевают, и от них вообще-то от них умирают в основном, ну, то есть по статистике. Но онкология тоже, конечно, опасное заболевание. И, как я уже говорил, причиной именно не симптомами, не уже локальным проявлением этой болезни, а именно причины этих болезней, они проявляются в тонких телах. Ну, то есть первое, от чего происходит запуск вот таких процессов, как онкология, это внутренние состояния, внутренние психические, душевные состояния. Ну и в первую очередь это сегодня, это там чувство обиды, чувство вины. Вот эти два внутренних состояния, постоянно испытываемые субъектом, человеком, впоследствии приводят к состоянию, когда организм начинает на такое тонкое воздействие на ткани реагировать определенным образом, ну то есть разрастаться, да, в тех или иных областях, в тех или иных органах и системах. И не скажу, что все полностью это излечимо. Конечно, опять же, если человеку уже не очень интересно, если он не готов сам с собой работать, в том числе и на тонких уровнях, на уровне сознания, на уровне психики, то, конечно, вылечить будет крайне сложно, и тут, ну, скорее всего, будут применены вот сегодняшние там химио, лучевые терапии. Но если человек имеет мотив, если он готов к тому, чтобы самого себя приводить в порядок, то таких примеров хоть отбавляй, даже на самых сложных этапах. Вот у меня практически есть пару примеров, когда, например, один мужчина совершенно случайно, его никак не проявлялась эта болезнь, совершенно случайно зашел к врачу по какому-то совершенно другому поводу, и врач ему сказал, что у вас какие-то показатели там странные по анализу, пойдите проверьтесь дополнительно. Он проверился дополнительно, оказалось, у него уже стадия онкологии, стадия рака с предпоследней на последнюю стадию, то есть с третьей на четвертую, переходящая, уже там появились метастазы, и, в общем, врач ему сказал, что, к сожалению, у вас есть, ну, там, месяц, максимум полтора, мы ничего уже сделать с этим не сможем, просто там закрывайте свои дела, и вам даже ложиться к нам нет никакого смысла, потому что, ну, все уже очень серьезно и запущено. Этот мужчина понял, что действительно у него времени совсем немного, и решил, что, даже не знаю, решил он или у него это так спонтанно получилось. В общем, он просто ушел из дома и пошел, куда глаза глядят. Так вот у него сложилось. И это было в Петербурге. И он за две, если я не ошибаюсь, недели просто пешком дошел до какой-то области, какой-то деревни в Новгородской области. Заброшенная деревня, где практически никто не живет. Жила одна старенькая женщина, старушка, у которой он остановился, предложил помочь ей наколоть дрова. Да так у нее и остался просто пожить, потому что она натопила ему баньку, накормила его, он ей помог, и она начала поить его чаем. Это реальная история, я ее рассказываю, потому что знаю ее лично, как это происходило. И он у нее остался, она стала поить его вот этим чаем, с тех пор уже вот 7 лет, и этот мужчина жив и здоров. Оказалось, что она отпоила его чагой. Здесь хочу отметить, что дело, конечно, не только в чаге. Дело и в том, как, очевидно, эта бабушка его настраивала, как она его простраивала, потому что, ну, ее сейчас уже нет с нами, но он рассказывает о ней как об учителе. Ну, то есть ему попался на пути учитель. Она его научила любить себя. Ну, то есть то, о чем я говорил с самого начала, о том, что если вы принимаете концепцию «царь в голове» и начинаете всех подданных окутывать светом своего внимания, то реакция их, она, ну, не заставит себя ждать. Так вот и получилось и в этом случае. Напоминаю, врачи от него отказались, а он сейчас жив и здоров, у него все в порядке. Это конкретные примеры. Но и чага тоже сделала свое дело. Кстати, в советские времена были исследования, изучали онкологию, она была и тогда, и в советские времена, то есть это не современная болезнь, просто она сейчас более активна и широкое распространение получила. Есть такие исследования, что в Советском Союзе есть две локальные области, в которых не проявлялась онкологии вообще. То есть если где-то она была совсем чуть-чуть, где-то она была широко развита, то были два места, которые такие аномально не проявляла себя онкология вообще никак. Стали изучать и увидели, что именно в этих областях традиционно, постоянно пьют чай из чаги. Предлагаю взять вам это на заметку. Благодарю, Дмитрий. Ну, мы пойдем дальше, мы чуть-чуть коснулись следующей темы, но вот раскроем, может быть, ее чуть-чуть пошире. Как сказать правильно-то? Многим известно, что раньше не было столько, ну, негативных факторов техногенных, да, как сейчас, да, и Вот подходя к следующей теме, что все-таки позволяло быть здоровым нашим предкам? Я имею в виду про прадедом и пращурам, которые жили. Вот такой вопрос. Да, все то же самое, Алексей, все то же самое. Природообразие. Природообразие и особое внимание к окружающей природе и к себе. По большому счету, это сохранение главного, соблюдение самого главного закона природы, закона баланса. То есть мы должны все время находиться в состоянии баланса внутри себя, снаружи, по отношениях, везде. Ровно потому, что таков закон природы. Если этот баланс где-то нарушен и длительное время в одну сторону куда-то заваливается, то все окружающее, имеющее отношение к этому процессу, начинает разрушаться. Таков закон природы. Обратите внимание на все, что угодно. Если не соблюден баланс и что-то уходит в одну сторону, да, то есть там постоянно солнце и не бывает ночи, да, ну, все засохнет, сгорит, не отдохнет и так далее, или в другую сторону. Ну, я утрирую, конечно, но по большому счету обратите внимание, что все всегда балансирует. Само движение природы, как на макро, так и на микроуровне, тоже иллюстрирует тот самый баланс, да, вот это вот вихревое движение, как там на микроуровне в ДНК, так и на макроуровне в галактиках, это тоже определенного рода сохранение баланса. Поэтому этот закон, и этот закон наши предки знали, наблюдая его в природе, и старались ему соответствовать, и это как раз и приводило к тому, что они были здоровы, они были крепки, они были образованы, потому что именно это залог того, чтобы мы были адекватно образованы, да, не как сегодня, ну не только сегодня, но вообще последние там несколько веков под образованием принимается понятие, что надо научить человека каким-то предметам, да, а на самом деле это образование, которое ведет к тому, чтобы этого человека было удобно вставить в какой-то механизм в качестве турбиона, ну, то есть какой-то частички механизма, какой-то шестеренки, которая будет выполнять определенную функцию и не более того. Здесь нет никакого творчества, здесь нет никакого искусства, нет никакого подхода в реализации собственных назначений жизненных. Это просто турбион в часах, там, ну, допустим. А образование настоящее – это знание того, как устроена природа вокруг, как мы в нее вписаны, в эту, как часть этой природы. Это знание взаимодействия, отношения, коммуникаций, ну и так далее. Такие глобальные вещи, которые нужно давать в самом базисе каждому человеку, и уже исходя из этого базиса, человек должен понимать, ему достаточно легко, зная это, понять свое назначение и сконкретизироваться на какой-то конкретной, на каком-то конкретном труде, на какой-то конкретной реализации. А мы предки, ну как, они природообразно питались, они вынуждены для своей, да, я бы даже сказал вынуждены, но с другой стороны, это было и их воле, в их воле тоже, они постоянно находились в движении, тем самым не разрушая свой организм, а наоборот подстегивая его к развитию. Ну и самое главное, они соблюдали информационный режим. Я не имею в виду того, что у них там не было гаджетов. Кстати, может быть, и были какие-то гаджеты. Я имею в виду, что они соответствовали циклам природы, потому что информационный режим, в первую очередь, это взаимодействие с окружающей средой. Потому что, ну, первая задача – это соответствовать тем окружающим циклам, которые происходят в природе. Дневные циклы, годовые циклы, месячные циклы, ну, лунные в этом смысле и так далее. То есть, если мы их соблюдаем и ведем себя соответственно, то здоровье, оно будет крепким, оно будет ровно таким же устойчивым, каким является сама природа. Поэтому залог здоровья, в том числе вот наших предков, про то, что ты спрашиваешь, это было как раз плотное взаимодействие с природой, активное наблюдение и соответствие ей. Ну, это в своем роде ты имеешь в виду как чистота сознания, да, чистота мысли. То есть не было такого, как сказать, информационного поля, да, и воздействия на человека с помощью каких-то манипуляций или мыслей, ну, вот эти все, которые подаются через телевизор, через внешнее воздействие. И также вот про что ты сказал, это привязка к циклам природы. То есть у человека все было на этом выстроено, и питание, и так далее, и тому подобное. Но я бы не стал здесь говорить вот так, что это вот у них прям совсем ничего не было. Однозначно было. То есть были и обманы, были и манипуляции, они просто были другого характера с помощью других технологий. Но так или иначе, всегда кто-то пытался что-то каким-то образом воздействовать, захватить, прихватить, управлять, манипулировать и так далее. Это было всегда. И здесь говорить о том, что вот они жили в такой тепличке, да, мы тут попали в такой жесткий расклад, ну, наверное, не стоит, ровно потому, что и даже сам подход к этой проблеме нами сегодня, если мы будем думать, что вот мы такие прям, ну, вот бедненькие, попали вот в такой вот, как кур во щип, да, то и сам подход наш будет неэффективен. Нет. У них тоже были свои проблемы, они просто с ними справлялись с помощью вот этого внутреннего стержня, торшака, вот этого казачьего, от этой осанки, про которую ты говорил, ориентируясь на небо, ну то есть ориентируясь на природу. Это был основной ориентир. И именно это и позволяло, как природный механизм, находить правду. Так и у нас сегодня. Проблема основная в том, что у нас огромное количество информации. Мы невероятно перегружены этой информацией. И по какому бы то ни было вопросу, в интернете можно найти полярные мнения. И кому верить, непонятно. Но так а вот здесь принцип простой. Природе, частью которой мы являемся. Я вот для себя, например, уже очень давно вывел такой довод, что первым и самым главным моим авторитетом являлся мой дед. Вот когда я сидел у него на коленке, да, а он так придерживал меня рукой, я твердо знал это не только сознанием, но и телом чувствовал, и душой чувствовал, что это именно тот субъект, которому мне стоит доверять максимально. Все, что он скажет, является для меня истиной. Ну, ровно потому, что абсолютно в его интересах передать мне максимальное количество полезной информации для того, чтобы я стал максимально эффективен в этой жизни. Я в это верю, я в это знаю и веду себя сейчас именно таким же образом, как и он себя вел по отношению к своим детям. В моих интересах, в моих задачах, в моих целях собрать максимум информации полезной, упростить ее, сделать доступной, последовательной и суметь ее передать дальше. Такой вот у меня одна из моих жизненных целей. И у него, у моего деда такая же была. И я ему больше всего и доверяю. Все, что говорил мне он, я знаю, что это правда. И это, в конце концов, подтвердилось в течение моей жизни. Так вот, точно такое же отношение, точно такой же дед – это природа. Это наш основной ориентир, и только на него мы и можем равняться, только оттуда мы можем брать по-настоящему полезные для себя ответы, в том числе в области здоровья, но, кстати, не только. Ну да, обращая внимание на природу, можно найти много ответов, и действительно, не только касаемо здоровья, а касаемо даже обычной жизни и взаимоотношений. Мы поговорили о такой, как бы, об определениях, понятиях здоровья, о том, как жили наши предки. Но вот сейчас перейдем к современной медицине. Да, плюсы и минусы, потому что большая часть населения, ну, если в процентном соотношении считать, что все сейчас, ну, я не скажу прям 100%, но 50 точно свято верят современной медицине. Вот я пойду в поликлинику, и мои проблемы все там решат, и все будет ура-ура. Так вот, в чем же плюсы и минусы, чем полезно и что плохо в современной медицине, на твой взгляд? Ну, первое, самое важное, мне кажется, надо разделить здесь. Разделить болезни и здоровье. Это разные вещи. Все, что касается болезней, это в одну корзину, все, что касается здоровья, это в другую корзину. У нас сегодня это перемешано в сознании. А мы должны твердо понимать, что болезни это результат, вот то, о чем мы говорили ранее, да, результат поражения сознания, результат утекания внимания не в нужную сторону, и результат вмешательства третьих лиц, там, внешних агентов. А здоровье это результат постоянного труда. Я очень люблю метафору, что природа так устроена, что она где-то в 35-40 лет снимает нас с гарантии, и дальше нам нужно вести сервис вот этой машины за свой счет. Да? Здоровье – это всегда большой труд. Поэтому, если говорить про конкретно про медицину, сегодняшнюю медицину, то в ней много плохого, но в ней много и хорошего. Я вообще сторонник прогресса как такового, несмотря на то, что я очень много времени посвящаю традиционным вещам и всю свою жизнь практически посвятил традиционному взаимодействию с природой, но я считаю, что прогресс нужен. Он делает нас более эффективными, он делает нас более образованными, если мы правильно им пользуемся. И в данном случае современная медицина, она крайне полезна, но в строго ограниченных пространствах, да, если там речь идет об экстремальной медицине, например, то сегодняшняя медицина на высочайшем уровне, да, когда есть необходимость человека спасти в каких-то моментах, оперативные вмешательства, какие-то тонкие работы с коррекцией на микроуровне, то, конечно, сегодняшний прогресс в медицине, он великолепен, и людей вытаскивают из очень сложных состояний, из таких, которых там еще там даже 20, 30, 100 лет даже не задумывались, что это возможно. А сегодня это возможно, в том числе и в области диагностики, как вот я сказал, оперативного вмешательства. Но это касается экстремальной медицины. Что же касается того, что мучает большинство людей сегодня, то медицина, конечно, здесь неэффективна. Но ровно потому, что она не рассматривает даже, не вводит в свое существо, как науки, да, как народного, части народного хозяйства, понятие здоровья. Вот понятие болезни у них есть, а понятие здоровья нет, да, и они в эту сторону даже не смотрят. Поэтому, ну и плюс еще, я, наверное, не буду первым, но об этом из всех утюгов уже говорят, что ну, медицина сегодня это в большей степени фармацевтика, да, в массовом своем проявлении это фармацевтика, это попытка природных методов излечения поставить на поток, оптимизировать, чтобы это было недорого и доступно каждому человеку, ну и сделать, конечно, на этом бизнес, ну, сумасшедший бизнес, огромный. Но и как любая оптимизация всегда ведет в конечном итоге к потере качества, а качество такой услуги, вот там химическое воздействие на организм, оно, конечно, сегодня не то, что оставляет желать лучшего, оно ну, просто ужасно, потому что лечение происходит только на уровне симптоматики, причины даже не наблюдаются, причины болезней. А побочные эффекты от такого вмешательства, они, конечно, очень глобальные. И одно лечим, и то лечим неэффективно, а другое очень эффективно калечится. Поэтому здесь есть и плюсы, и минусы, но только в наших силах изменить эту ситуацию. Пенять, конечно, здесь нужно на себя, потому что каждый человек на своем месте обязан и должен любую ситуацию, с которой он не согласен, в первую очередь ответственность на это брать на себя. Но ровно потому, что он живет на этой территории, это его земля, это его общество, в котором он живет, и ответственность в любом случае на нем. Ну, я, по крайней мере, сторонник такого подхода. И если у нас что-то на нашей территории, в нашем государстве, в наших городах не так, то это только потому, что это мы это сами этого допустили. И вопросы медицины, они тоже нужны, их тоже нужно решать нам с вами. И я в данном случае вот прямо очень активно веду общественную деятельность по поводу того, чтобы каждый человек в первую очередь за здоровье брал ответственность на себя. Ну, это просто разумно, во-первых, несмотря на то, что какая бы медицина ни была, хорошая или плохая, ни один врач точно не знает, какая у вас по-настоящему причина вашей болезни или вашего недуга. И потому что он за вами не ходит каждый день, он не следит за тем, как достаточно ли вы двигаетесь, достаточно ли вы спите, вовремя ли ложитесь и что вы едите. Это только вы знаете. И, в общем-то, каждый человек где-то в глубине совершенно четко знает причины его болезни. Только ну, надо иногда надо на них до этой глубины добраться. А медицина на это не способна. И уж тем более сегодняшняя, которая является, в общем-то, не субъектом излечения, а субъектом продажи там, фармацевтических средств. Там, сегодня врача, который прямо непосредственно лечит вот, на месте, да, такого врача найти крайне сложно. Они есть, они бывают, но, к сожалению, это такое больше исключение из правил. Но это нам с вами менять. Ну, то есть будем делать, будет по-другому. Так и будем на это пенять, что вот какие-то там люди что-то там для нас не сделали. Ну, они будут делать эти люди так, как их считают нужным сами для себя. Поэтому медицина современная сегодня, с одной стороны, хороша, как я сказал, но с другой стороны, подлежит коррекции с нашей стороны. Оставляет желать лучшего, так сказать. Ну, я бы все-таки больше в эту фразу добавил действия, да, коррекции. Но мы должны откорректировать так, как нужно нам. И я в данном случае такой активист, поскольку ну, вот, провожу школы травника для того, чтобы каждый человек понимал, что это не сложно пользоваться растительным сырьем по отношению к своему здоровью, что это эффективно. И большинство людей не верят в то, что травы работают, а я доказываю это на практике, что это работает, что только надо собирать эти травы самому, обязательно собирать самому. На это нужно всего 2 дня в году, 2 дня, представляешь? 2 дня. Выехал на природу, если ты живешь в городе, собрал десяток трав, а они в вашем регионе, там, где вы живете, есть 100%. Да, вы разобрались в системе того, как вообще устроено взаимодействие растительного мира и человеческого организма, а это вообще не сложно. Там всего-то вот надо знать нам 5-6 вещей, 6, не больше. С ними разобраться можно, в общем-то, за неделю, очень глубоко, а если не глубоко, то и за день. И вот эти 6 вещей нужно обеспечить в течение года. Для этого надо 10 трав, 10. Вы вышли на природу, посмотрели, когда вот так по природе сориентировались, когда вот происходит самое-самое цветение, самая сила входит в растительный мир. Ваши луга, которые у вас есть в округе, а они везде есть, они находятся в самой силе. Вот в это время вышли, собрали эти 10 травок, высушили и оставили у вас аптечка на весь следующий год, на всю семью. И этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить себя так называемым фармацевтическим сырьем. Ну, в данном случае фитотерапия, которая позволит вам содержать организм в здоровом состоянии, а если вдруг здоровье нарушено, то поправить его своевременно. Вот этого будет вполне достаточно. Ну, может, еще там 2 минерала вам понадобится. Остальное, ну, вот не нужно. Аптеки, они сегодня не нужны. И это как в Индии. Если мы пойдем в луга, а не в аптеки, да, то аптеки со временем закроются. Помните, как Ганди говорил. Да, с тобой полностью согласен. И добавить еще чего бы добавил, то, что действительно я вот когда даже вот в простых вещах скажу, да, когда я заменил обычный чай иван-чаем, тем же самым, который собираю сам, готовлю сам, то состояние моего здоровья очень сильно поменялось. Вот. Ты знаешь, я в этом смысле специалист высокого класса, вот не побоюсь этого сказать, потому что я первым растением, которое я посадил у себя по рекомендации моего деда, это он еще очень давно, больше 40 лет назад он мне так говорил, внучок, обрати внимание на кипрей, не называли его тогда иван-чаем. Это такое нововведение, которое мне не нравится, и я не люблю называть это растение иван-чаем. Считаю, что это дурное для него прозвище. Больше того, мы проводили специальный эксперимент, как вот это название иван-чай влияет на то, как из него, какой из него получается чай. У меня, я достаточно крупный производитель чая из кипрея, кипрея ускалистного. И у меня по всей России стоят небольшие производства, в которых как раз мы по нашей технологии, собранные там в экспедициях, искали монахов, шаманов, травников традиционных, которые умели с этим работать. Мы вот этот материал весь собирали, из этого создали современную, с одной стороны, но с другой стороны, полноценно традиционную технологию, которая очень легко масштабируется по разным местам. И мы проводили эксперимент. Две у нас, вот у меня конкретно на усадьбе, в Псковской области, на родовой моей усадьбе, стоит две линии. И мы на одной линии работали с ним как с иван-чаем, а с другой, на другой линии работали как с кипреем. И кипрей оказался не только вкуснее и душистее, он еще и его клинические показатели и терапевтические показатели оказались выше. Это растение обижается, когда его называют иван-чаем. Ну, попробуем этим летом собрать с понятием кипрей, хотя я знал это название и как бы называл его тоже кипрей узколистный, но вот как-то это везде повсеместно употребляется, поэтому да, я это так понятно, и назвал. Но это, на мой взгляд, это такая диверсия была проведена в свое время, когда на наш рынок заходила компания, устынская компания, и внедряла в нас вот эти вот чаи, которые мы пьем до сих пор, а конкретно растение Camellia sinensis. На самом деле оно ядовитое растение с огромным содержанием алкалоидов, и ну, вообще к нему подходить нежелательно, уж не говоря о том, что пить, а его пьет весь мир. Вот, им нужно было победить вот наш кипрей, и они вот придумали такую историю. Там, по легенде, в то время иванами называли людей, родства не помнящих, лежащих в луже, пьяными. И они говорили, что типа, ну вот этот кипрей, это вот иван-чай для иванов, вот такая вот, а у нас типа премиум продукт и еще и дешевле, чем ваш иван-чай. Такая вот была, ну такая легенда ходит, не могу утверждать, что это так, но мне она нравится, и я нахожу в практике подтверждение этой легенде и стараюсь в своих делах, в своем производстве не употреблять слово иван-чай, да и сегодня, поскольку я один из производителей чая из кипрея, мы активно стараемся внедрять вот это понимание и название самого чая как кипрей. Хорошо, ну, идем дальше, чтобы не затягивать нам время. Я думаю, что вообще кипрей, это тема отдельной лекции и рассказать про него. Я могу сутками про это рассказывать, про кипрей могу рассказать очень много. Мы единственные в мире, кто его выращивает в промышленных масштабах. Это делаем мы это уже очень давно, почти 20 лет, даже больше. Первый кипрей я посадил, когда моему первому сыну, он только родился, а ему сейчас 27. 27 лет мы выращиваем кипрей и делаем это единственное в мире. Я знаю, что один человек выращивает на Алтае, рядом с Телецким озером, кипрей, но это он выращивает его просто так, без производственных. И один человек выращивает его в Канаде, но тоже так вот для себя. А в промышленных масштабах делаем это только мы, единственные в мире. И у нас есть технология его выращивания. Вот интересно, да, это будет разобрать, конечно, многим будет интересно, если это, конечно, не тайна. Нет, нет, наоборот, у меня на самом деле бизнес-модель, как это сегодня называется, моей компании такова, что мы нашу разработанную технологию мы просто дарим. Мы находим людей, кому интересно самим заниматься на земле, в том числе и вот кипреем. Сначала, конечно, желательно, чтобы это была дикорастущая делянка, потому что достаточно большие вложения нужно и долгое время нужно для того, чтобы вырастить плантацию товарную, чтобы можно было снимать с нее достаточное количество листа. Но мы с этой технологией производства кипрея, без там, технологий, без современных, я имею в виду, материалов, без силумина, без контакта с металлом, сушка на огне, ну, то есть такой природный метод его производства, этого кипрея, мы просто делимся. Больше того, мы даже иногда за свои деньги поставляем само оборудование, строим непосредственно сушилки, ферментацию и так далее, для того, чтобы люди запускались и начинали это делать, и составляем с ними контракты, как контрактное производство. То есть вся изготовленная продукция, мы ее для себя забираем, если, конечно, она надлежит качеству. У нас очень строгий контроль качества, но я говорю, что уже много людей с нами таким образом взаимодействуют. Отлично. Идем далее. Какие технологии оздоровления используются в различных культурах? Вот ты говорил о нашей, может быть, ты знаешь какие-то еще культуры? Да, но здесь все в этом смысле достаточно просто. Здесь я, может быть, даже далеко останавливаться не будем, ну, глубоко в этом теме, но здесь их три. Основных технологий их три. И это первое, это взаимодействие с растительным миром. Ну, то есть травы пользуются везде. Травы и минералы. Это то, что нас окружает природное, что имеет при определенном правильном использовании имеет воздействие на наш организм позитивно, то есть оздоравливающе. Растительное сырье. Ну, то есть во всех культурах природа всегда приходила на помощь. И обратите внимание даже, ну, не только на культуры, обратите внимание на животных. Они просто сами своим чутьем находят то, что им нужно, и лечатся там травками и минералами легко. И это происходит вполне естественно. Так и везде. Ну, просто у животных это неосознанно, а мы можем это делать осознанно, мы можем делать это системно, понимать, как это работает сами для себя. И это совсем не сложно. Опять же, вот на школах травника, на наших, мы там об этом доказываем, что это очень простая, на самом деле, очень простое знание, если разобраться в самой системе подхода. Ну и второе, это аскеза. Ну, то есть во все времена одной из вторичных причин болезни являлось излишнее потребление. Сегодня это наш бич. Мы настолько мощно потребляем, и не только еды, а информации и вообще вещей, что это губительно сказывается на нашем здоровье. И принятие аскезы, то есть отказ от активного потребления, всегда приводит нас к здоровью, всегда приводит нас к хорошему самочувствию, к активности. Ну, то есть излишний комфорт всегда губительно влиял на человека. Поэтому это аскеза. И третье, это активность. Это активность, то есть это то, когда человек не сидит на месте. Опять же, это три основных составляющих. Они проявлены во всех культурах. Это режим, это правильное питание, ну, то есть потребление правильно выстроено, без излишка, и аскеза. Если говорить практически, то это пост. Он встроен во все культуры, он встроен во все религии. Он максимально эффективен, если пользоваться им правильно. И вот это полное очищение собственных телес сотворяши, коим является слово пост, аббревиатура, он как раз дает людям, независимо от их вероисповедания, независимо от их культуры, очень мощные знания о том, какое тело, какое сознание, какая психика должны быть изначально, то есть фактически возвращает человека в нулевое состояние, вот в этот самый баланс, о котором мы говорили раньше. Поэтому здесь культуры, они опять же привязаны к природе. И все эти технологии, о которых я говорю, они только природообразные. Один пример небольшой приведу и про очищение, вот конкретно про что ты заговорил, да, у меня бабушка прожила до 90 с лишним лет, И она, когда переехала, она жила на севере, далеко это Мурманская область, вот, и она переехала потом в Воронежскую область, ну, в свои родов, на родовую, на свою землю, и уже переехала в лет 40, в 50, и начала пользоваться вот очищениями, да, голодание, все там, у нее, конечно, там и упал вес, и все, все над ней там ходили так, косо посматривали, говорили, ой, не доживешь, не доживешь. В итоге получилось так, что она дожила до 90, а все, кто, ну вот, как-то так скромно смотрели, они уже как бы сменили мерность, ушли, вот. Ну, вот такой маленький я пример вот приведу на своей Ну, практике. я тоже это, тот же самый тебе пример могу привести. Я вот как ты уже меня представлял, я там автор программы «На посту». Это программа оздоровления, мы ее так и называем, программа очищения сознания и тела, пост. И меня часто спрашивают, ты откуда взял эту программу? У меня там уже тысячи людей через нее прошли, имеют очень крутые результаты по восстановлению здоровья. Ты где это взял? Я говорю, так это дедушка мой, он мне рассказал, ну, как вообще себя вести, и не просто разговором, он своим поведением. Я наблюдал каждую весну о том, как вот он просто переставал потреблять, как это происходит в течение другого года. Я его спрашивал, деда, а чё, ну, почему ты именно весной это делаешь? А он мне объяснял, говорит, дело в том, что если устойчивый период природы, да, вот там зима, холодно постоянно, или лето там, тепло постоянно, да, такие изменения внутри тела, такие очищения будут восприниматься как очень сильные удары. Ну, то есть он как бы сегодня это называют стрессом, встряской, и это, говорит, опасно для тела. А вот весной, когда из холодного в теплое время перестраивается вся природа из жесткого замороженного состояния, все начинает течь, изменяться, мы сами начинаем активно изменяться, сам проточность начинается в организме. В это время организм очень активно все может вывести, и именно в этот момент ему надо перестать давать еду, и он тут же начинает очищаться. Я даже помню в определенные моменты, часто я уже изучив все это со всех точек, в том числе и с точки зрения академической науки, происходящие процессы внутри, понимаю, что с ним было, но тогда мне было удивительно. Он 2-3 дня чувствовал себя, ну, во-первых, был очень так ненаглядно выглядел, ну, то есть такой был совсем худой, в самом буквальном смысле понимания этого слова, ходил так еле передвигая ноги, цеплялся за двери, я думал, ну все, болеет дед, сейчас ему будет плохо. Но в какой-то определенный момент, там на третий день, я уже сейчас понимаю, почему это происходило, на третий день его просто включало, и он как будто оживал, там в нем происходили какие-то процессы, у него такой огромный объем энергии, он был готов вообще ко всему, тут же переделывал дома все дела, которые там ему бабушка там говорила в течение месяца, тут гвоздь прибей, там гвоздь прибей. Он за один день все это переделал, и говорит, что еще мне сделать? Началась весна, погнали! И вот у него дальнейшие уже там действия по весне и так далее. Сейчас-то я уже, ну, разобравшись во всем, понимаю, что за процессы с ним проходили. Но вот это природное абсолютно знание, природное понимание того, как устроено вот это человеческое тело по отношению к природе и наоборот, оно давало, ну и дед мой прожил почти 100 лет, 94 года он ушел, как ты говоришь, сменил мерность. Да, хвала ему и слава этому человеку, я его обожаю. Ну тут смотри, если говорить на публику, да, то нужно все-таки предупредить наших слушателей и зрителей, что сейчас в любом случае нужен человек, который в этом разбирается, если сам человек в этом не разбирается, потому что в этом тоже должна быть определенная техника безопасности, я считаю, да, потому что есть как вход, так и выход с голодания, потому что бывают такие ситуации, что человеку легко войти, но сложно выйти, да, вот этот вот, о чем ты говоришь, как называется у нас в медицине, ацидотический криз, да, который вот до него доходишь, а после него начинается, ну, вот то, что человек не хочет есть, но зато начинает энергия, бить ключом, Вот о методах безопасности, конечно, нужно это все учитывать, и нужно это делать либо под наблюдением, если сам человек не знает, либо как бы вот изучать этот вопрос. Абсолютно с тобой согласен. Здесь требуется образовательная подготовка. Ну, то есть нужно очень четко понимать, какие процессы, какие этапы. И я бы даже, ты знаешь, не рекомендовал людям самостоятельно заходить в голодовку. И я вообще это слово никогда не использую. Голодать нельзя. Ну, то есть голод – это нехорошее для человека состояние. Я на то, что мы практикуем, называется пищевая пауза. Это то состояние, когда человек не испытывает голода на самом деле. При правильной подготовке к пищевой паузе, а она должна происходить на протяжении, сама подготовка, на протяжении 4 недель как минимум. Многие говорят, что типа, ну, 3 дня, и ты там можешь голодать. Да? Нет. 4 недели. Это может быть не очень интенсивная подготовка, но она должна иметь определенную инерцию, которая позволит твоему организму подготовиться к такой серьезной встряске, как пищевая пауза. Если это, конечно, пищевая пауза там 36 часов, может быть, такой интенсивности и не надо, но если вы хотите восстановить свой организм полноценно, то подготавливаться к пищевой паузе более-менее длительной, там 3 суток, 4, 5, 7 даже некоторые вот у нас там проходят, но подготавливаться нужно основательно, и эта подготовка, она всесторонняя, она не только с точки зрения какой-то очистки организма требуется, но и стимуляции, потому что прошедшее время, возможно, человек даже не заботился о себе и не двигался активно, у него огромное количество застоев, огромное количество слизи накопилось в организме, то, что сегодня называется шлаками, огромное количество токсинов скопилось в организме, и процесс пищевой паузы и процесс вот ацидоза, про который ты говоришь, а вот там не только ацидоз, там еще и кетоз может быть, там, ну, не может, а точно будет, будет предшествовать ацидозу, они поднимут весь этот токсичный хлам, поднимут в кровь, и это может сказаться, ну, достаточно серьезно на здоровье, поэтому, конечно, твое предупреждение, оно очень своевременно. Ни в коем случае без особой подготовки, без присмотра специалиста, консультанта, куратора, который сможет вам помочь и провести, и, соответственно, без полноценной программы делать это самостоятельно, ну, не надо. Но здесь я могу сказать, что вот у нас есть там свои программы, не хочу быть рекламой, но просто в двух словах расскажу, что у нас есть программы, у меня и у моей команды есть программы, которые позволяют очень постепенно входить в такие состояния. Ну, то есть это есть программы, которые учат входить в пищевую паузу на 36 часов, да, это там минимальная пищевая пауза для хоть какого бы то ни было эффекта. Так вот, подготовка идет 7 дней. 7 дней. 7 дней мы полноценно готовим сначала выделительные органы, потому что именно они будут нагрузку испытывать от процессов, запускающихся при пищевой паузе. Потом подготавливаем стимуляцию лимфатической системы, которая будет выводить вот эти все нехорошие, ненужные нам вещи из организма, потому что зачастую у людей, если с кровеносной системой еще куда ни шло, хотя, конечно, сейчас хорошего с кровеносной системой мало про кого можно сказать, что она у них устойчивая, но лимфатическая система, как система канализации нашего тела, ну, одна из ее функций, она вообще находится в упадке, ну, ровно потому, что движение в ней запускается только за счет сокращения мышечных тканей. У самой лимфатической системы она практически повторяет там кровеносную систему. У нее нет такого механизма, как сердце. И она двигает лимфу только за счет сокращения мышц. Если человек мало двигается, у него канализация не работает. Организм все больше и больше засоряется. Это вот как раз один из основных принципов здоровья – движения. То есть нужно обязательно двигаться достаточное количество в день. И Твое замечание очень своевременно. Благодарю, Алексей. А я так, ну, в запале рассказал об этом, о своем деде. Но он знал, как это делается. Тем не менее, и без академической науки знал о том, какие процессы происходят. Понимал, как вести себя, как вот в этом самом ацидозе. Постоянно пил много воды. И мне, у него даже присказка такая была. То есть, там, тело просит воды. Тело просит. Сегодня даже книга такая есть. Тело просит воды. А он мне там... Только он не тело говорил, он говорил, моя тель просит воды. И выпивал очередной стакан. Ну да, как бы промывание идет. Промывание системы, проще говоря. Да. Вот, и что еще хотел сказать? Да, я считаю, что если человек любознательный, да, читает книги, много изучает всяких, умеет логически думать, то аккуратно, аккуратно человек сам может дойти до этого. Он может, легко пробуя, может все-таки дойти. Я вот, допустим, пробовал сам аккуратненько. Я смотрел на реакцию своего организма, смотрел, как у меня откликается мой организм на это, и аккуратненько, аккуратненько пробовал. Ну, я не доходил там, конечно, до месяца, допустим, или до 10 дней, да, там. Но вот раз в неделю я могу легко выйти без пищевую, как ты говоришь, пищевую паузу, да, и как бы начинаю нормально себя чувствовать, как такая перезагрузка, считаю. Да, это и есть та самая перезагрузка. Это прямо буквально, это не только перезапускает органы твоего тела, это еще и очень сильно влияет на сознание. Я это называю прямо, перезагрузка операционной системы. То есть выгрузил систему и загрузил новую уже без багов. И это очень эффективно сказывается и на сознании, и на эмоциональном состоянии. Я прямо обязательно рекомендую всем найти возможность обучиться этой практике и практиковать это всю свою жизнь. Потому что я изучал этот вопрос, смотрел разных людей, которые очень долго это практикуют. И вот самое умное, что я услышал, что люди говорят, что если вы будете хотя бы один раз в неделю уходить в пищевую паузу, то вам не нужно будут вот эти вот длительные голодовки для очищения, для расшлаковки. Достаточно всего лишь один денек уйти на просто без питания. Ну, я считаю, что для каждого человека это, ну, очень должно быть легко. Да, но опять же к этому тоже желательно бы подготовиться. Да. А это... Если человек не готов, то нужно просто аккуратненько к этому идти. Аккуратненько пробовать хотя бы, ну, вот, допустим, может же человек, допустим, ну, часа 4 не есть с утра, допустим, в один день. Ну, вот так, потихоньку пробовать, да, на твой взгляд. Ну да, конечно, но здесь, если у вас так складывается, что... Вам там 4-6 часов без еды протянуть сложно, то знайте, что дело находится, ну, причина такого состояния, причина такой потребности находится не в теле. Это причина в сознании, то есть это поражение сознания. То есть у вас есть то, что в традиции называлось западочком, западок. То есть где-то ваше сознание имеет изъян, имеет поражение, которое требует питания, которое для тела на самом деле не нужно. То есть телу не нужно много питания, оно обязательно нужно, но его много не нужно. И питаться один раз в день, два раза в день, как сегодня называют интервальное голодание, вполне себе естественно. То есть там 16 часов перерыв еды вполне себе в сутки допустим, и даже 20. Поэтому этот человек будет чувствовать себя здоровым, и питание его организма будет устроено полноценно, даже в таком режиме. Но выходить на это, как ты говоришь, нужно очень аккуратно. Ну, ты знаешь, еще есть какая проблема. Людям достаточно сложно, если вот они уже запущены, да, вот у них организм уже не очень здоровый, а это значит, что и сознание тоже не очень здоровое. Для них непросто выйти из этого замкнутого круга. Они начинают, я свидетель просто неоднократно видел такие случаи, когда человек пытается проголодать, пытается одним разом просто взять и все болезни свои убрать, перестает там, вводит себя в жесткие диеты, какое-то время пытается удержаться, потом срывается, ему становится еще хуже, ну, то есть опять много еды ест, и все это ничем хорошим не заканчивается. Да, всегда проблема кроется в мировоззрении, в образе жизни. Выстраивать надо аккуратно и очень последовательно и под присмотром. Да, я считаю, что это тоже такая очень-очень широкая тема. То же самое, как пищевая пауза, как ты говоришь, так и обливание, да, и холодной водой. То же самое, я считаю, что это такая же перезагрузка. И я тоже эти вещи практиковал, так как, ну, сейчас я живу в средней части России, а до этого я жил на севере, в Мурманске, да, я постоянно практиковал прорубь и знаю, что это такое. И скажу так, что когда человек даже слегка ванной обмывается прохладной водой, и у него потекли сопли, и все это говорит о том, что его организм не готов к принятию холода. Это однозначно, и нужно сначала работать с иммунной системой, прежде чем уже начинать к подходу вот этих принципов не излечения, как бы, а профилактики здорового образа жизни. Да, все верно. Ну, Ну, разумный подход требуется. Разумный подход. Я вот всегда только за это. да, когда человек наблюдает за собой, за своими процессами внутри и в сознании, и в мыслях, и везде, то невозможно навредить самому себе, если ты сам аккуратно, точечно все это пробуешь. Но мы отошли чуть-чуть, а все-таки какие еще технологии оздоровления используются в различных культурах? Да, вот все, что я сказал, это основные, то есть это аскеза, ну, как мы сейчас проговорили достаточно подробно про пост, это основа, она используется во всех культурах, везде, где я всегда, я бываю очень часто в разных местах, в разных странах, и везде интересуюсь, есть ли такая культура, и она действительно есть практически везде, где я бывал, везде встречается. Второе – это использование природных методов оздоровления, ну, то есть это растительное сырье. Там особых достижений в этом достигли индусы, тибетцы, но и в Средней Азии, и в Юго-Восточной Азии, и в других местах нашей планеты – очень активно используется растительное сырье, минеральное сырье для излечения. Ну, то есть все, что у нас под ногами в определенной дозе является для нас лекарством, надо только знать, что для чего. Ну, и это тоже совсем не сложно. Поэтому и третье – это природообразие. Ну, то есть, ну, ведите себя соответствующе, говорит любая культура, и у вас все будет в порядке. Хорошо, и мы уже довольно приличное время проговорили. Я думаю, что Ого. какую-то часть этих тем мы оставим на следующий раз, мы их все-таки, ну, дораскроем. Но последнее, что хотелось бы в нашей основной части подвести такой некий итог, какие вопросы важно знать. Это касается и ответственности, вот тот же предыдущий пункт в нашем анонсе, да, ответственность здоровья, да, какая вот ответственность должна быть за себя, хотя мы частично уже это все проговорили до этого. Ответственность, какие вопросы человеку важно знать, чтобы, ну вот, самостоятельно, возможно было вот сделать какую-то профилактику, какую-то чистку и что-то еще, и какую-то маленькую практику от тебя, маленькую, ну, касаемо, может быть, какой-то общей сферы. Алексей, ну мы про самостоятельность мы уже много сказали, и здесь в большей степени даже ты, потому что ну, очевидно совершенно, что никто за нас беспокоиться о нашем теле не будет, потому что никто его не чувствует так, как чувствуем его мы. Если наше сознание не поражено, если мы свое внимание достаточно сохраняем в балансе и направляем не только во внешнюю среду, но и во внутреннюю среду своего тела, и своего сознания, и своей психики, то мы достаточно вовремя можем узреть формирующиеся там недуги, формирующиеся там дисфункции, и принять меры к тому, чтобы их устранить. И поэтому именно сам человек должен ответить за свое состояние, ну, то есть взять эту ответственность на себя, потому что никому другому, ну, то есть осознать, что никто другой такой эффективности достигнуть не может. Ну, а мотив к этому всему то, что только здоровый человек может заниматься чем-то другим. Потому что если человек не здоров, он будет заниматься только здоровьем. До тех пор, пока он полноценно не выздоровеет, он все равно, его внимание, его сознание будет стягиваться к болячкам, стягиваться к недугам и формировать негативные образы и так далее. Поэтому здесь, на мой взгляд, цепочка, она такая, ну, связка, она очень очевидна, как с этим работать и почему надо брать это только на себя, потому что никто другой полноценно помочь не сможет, а брать какие-то костыли в виде современной медицины, но это обманывать себя. Так что здесь ответственность, она всегда в первую очередь. И даже сам, просто сам, даже если вдруг кто-то найдется, в чем я сомневаюсь, какой-то субъект найдется, который может помочь нам со здоровьем полноценно, то сам такой подход, брать ответственность на себя за свое здоровье, дает великолепные результаты. Как только человек начинает отдавать себе отчет, все, но кроме меня отжиматься по утрам, не будет мое тело отжимать от пола. Только я сам должен себя об этом заставить. Как только он отдаст себе в этом отчет, этот подход будет крайне, показывать крайне позитивный результат. Поэтому здесь вот какие вопросы важно знать. Ну, первое и самое главное, если человек встает на путь самооздоровления, на путь восстановления своего здоровья, на путь укрепления своего здоровья, первое, наверное, самое главное правило, которое я вообще всегда всем говорю, о том, что нужна последовательность. Постарайтесь спланировать эту работу. Не просто, о, сейчас я займусь там йогой, да, и все, и вот и через 2 месяца у него 2 грыжи в позвоночнике, больные колени и так далее, ну, то есть неприятности, да, всякие, которые приходят, или там наоборот, сейчас как я заголодаю 10 дней, вот я там видел, как человек голодает 10 дней, и я тоже, когда до этого он никогда пищевую паузу не практиковал, но это можно прям до серьезных проблем себя довести. Старайтесь быть последовательными, старайтесь быть аккуратными, спланированно, понимая, какая цель у вас перед вами стоит, какие задачи нужно исполнить для того, чтобы исчерпать эту цель, и постепенно, шаг за шагом, последовательно, осознанно двигайтесь к этому, уделив значительное время теории и собственному образованию в этом ключе, прежде чем начнете практиковать. Это как бы важнейший фактор — последовательность. Второе. Но это, наверное, даже третье, потому что первое, что важно знать, это брать ответственность на себя. Мы об этом уже сказали. Второе – это последовательность. И третье – это способность формирования мотива. Ну, то есть со здоровьем всегда непросто, потому что это очень инертная часть нашей среды. Ну, то есть она всегда зависит от того, какое время, какие процессы проходили. Если у вас появилась какая-то болезнь, это означает, что у вас уже по этому поводу есть большой стаж. А если вы видите здорового и крепкого человека, то это означает, что он уже очень давно занимается своим здоровьем. У него большой труд, большие силы и усилия вложены в то, чтобы быть здоровым. Поэтому надо уметь создавать собственный мотив, как бы закидывать удочку далеко за горизонт, откуда и куда себя и подтаскивать. То есть научитесь ставить себе такие образы в будущем, к которым бы вы хотели тянуться. Ну, то есть вы увидите, постарайтесь увидеть себя сильным, здоровым, где-то далеко в будущем, и туда, к этому образу шагайте. Ну, то есть Это каждый поставит, конечно, сам для себя, но это, наверное, важнейшие условия для полноценной смены образа жизни и формирования мировоззрения в области здоровья. Я бы вот эти главные вопросы, принимая во внимание там небольшое у нас оставшееся время и ответы на вопросы, которые хотелось бы, конечно, тоже ответить, наверняка возникло много вопросов, я бы вот на этом ограничился, на этих вопросах. Благодарю, Дмитрий. Я подведу некий итог нашей первой части. Мы поговорили сегодня на очень интересную тему, что важно знать о здоровье. В этом эфире мы узнали, что здоровье и болезни – это совершенно разные вещи, и нужно их обязательно разделять, по мнению Дмитрия, что здоровье – это то, когда ты о нем не вспоминаешь. И что здоровье состоит из трех телес, о трех телесах мы сегодня разговаривали, это физическое тело, это тело мысли, это сознание, и тело чувств, это душа. И какие есть методы и подходы, это травы, аскезы также, сказал Дмитрий, и активность. Ну и в заключении вопросы, которые нужно знать каждым, это последовательность во всем, в действиях, в мыслях, в движении. Это ответственность первая была, а вторая последовательность. Первая, это самое главное, это ответственность личная, персональная, потому что здоровье – это что-то личностное, что-то внутреннее, что-то внутри каждого из нас. И третье – это мотивация, что, я думаю, также немаловажно в жизни, что если ты себя замотивировал, тебя уже никто не остановит в твоих действиях. Но самое главное, не пропускать ни одного пункта, потому что если переставить местами и в первую очередь поставить мотивацию, то остальные пункты могут так пролететься и можно навредить самому себе. Поэтому даже в этих пунктах должна быть последовательность. То есть все должно быть постепенно и правильно. Ну, а мы переходим ко второй части. Сейчас прозвучит небольшая отбивочка, кратенькая буквально. И мы перейдем ко второй части и начнем зачитывать вопросы от наших слушателей и зрителей. Поехали. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира «Что важно знать о здоровье?». Приступаем ко второй части. Ответы на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Первый вопрос задает Дмитрий Иванов. Как в условиях города зачать здоровое потомство? Вот такой вопрос. Если, ну, хороший вопрос. Если вы находитесь в ровной дреже, ну, что это имеется в виду в традиции, таким состоянием называлось состояние милосердия и любви. Если у вас внутри ваше состояние спокойное, вот как огонек горит без ветра, да, он немножечко колышется, но при этом, вот если у вас внутри такое состояние ровная дрежа, да, и оно распространяется на все ваше существо, то у вас однозначно будут здоровые дети. Если у вас длительное время с вами происходят большие стрессы, что для жителей городов сегодня, ну, присуще, естественно, то, конечно, это скажется в том числе и на потомстве. А как это сделать, приобрести эту ровную дрежу? Ну, это иметь высокие цели. Первая задача – это присутствие в вашей жизни высоких целей, которые невозможно потрогать уже завтра, да, там это не машина, это не квартира, это не там кусок земли, не пароходы, не бизнес. Это высокие цели, имеющие отношение к обществу, имеющие отношение к роду, имеющие отношение к отношениям с природой, с окружающими людьми, с собой, с космосом, с Вселенной, ну, как хотите называйте. Но в целом это вот высокие цели. Таково условие природы для того, чтобы у вас рождались здоровые дети. Благодарю, идем далее. Дмитрий Иванов вновь задает вопрос, насколько информационный шум интернета и Wi-Fi волны влияют на здоровье человека, как с данными процессами здорово взаимодействовать или здорово взаимодействовать человеку? Сильно влияют, очень сильно влияют. У меня есть простой, но очень яркий пример. Я очень плотно взаимодействую с пчелами, очень плотно. Мы опыляем наши травы там, где мы ее выращиваем, стараемся ставить пасеки для того, не для того, чтобы собирать мед, а для того, чтобы опылять наши растения, и мы там активно наблюдаем и изучаем вообще эту сторону нашей жизни и видим, что влияние сотовой сети и вообще вот огромного количества излучений техногенных повлияло на пчел кардинально. Они изменились, они дезориентированы, и сегодня, если пасека находится в зоне действия сети, им постоянно требуется лечение. Ну, то есть они постоянно дезориентированы и не способны к целому ряду в природе естественных для них функций. А сегодня они эти функции утеряли. Как только пасеку или просто семью вывозишь в то место, где нет никакого излучения, они тут же излучаются, они обратно восстанавливают свои функции и способны уже самостоятельно, без лечения, продолжать развитие семьи. Так и здесь, ну, мы проводим параллель, что это и на нас тоже влияет. Просто мы сейчас не видим и не ощущаем это полноценно, но то, что на нас это влияет негативно, точно. Как же использовать это в своих целях? Ну, вот так, как мы сегодня и используем. То есть для того, чтобы хотя бы, ну, как костыль. Ну, то есть мы фактически используем как костыль. Я считаю, что если... Ну, у меня личный был такой пример, что в тех местах, где практически нет электричества, у человека появляется несвойственная и в каком-то смысле даже мистическая способность по отношению к горожанину. Ну, то есть он начинает больше слышать природу, больше видеть, больше чувствовать. И иногда это доходит даже иногда до фантастических моментов. Но в целом использование сегодня нами вот этих техногенных излучений, ну вот, используем как костыль, а пока как можем. Благодарю, благодарю. Идем дальше. Дмитрий Иванов вновь. Есть ли понимание о количестве раковых заболеваний раньше и сегодня? Каковы причины таких заболеваний? Современная химиотерапия – это верная тактика выздоровления от таких заболеваний? Ну, часть вопросов у нас уже было выше отвечено, но вот на те, которые мы не отвечали, про химиотерапию и как раньше, как сегодня. Статистику точно не могу сказать, знаю, что она точно абсолютно сегодня в глобальном масштабе выросла, значительно в разы выросла, чем то, что было раньше, и здесь причин может быть много. Если помните такой пример, что до выхода в прокат кинофильма «Челюсти» количество нападений акул в океане было в 100 или даже больше раз меньше, чем после того, как вышел фильм «Челюсти». Это официальная статистика. Ну, то есть мы сами своим состоянием повлияли на то, что акулы начали нападать на людей. То есть люди начали бояться этой акулы, насмотревших фильмы, и акулы отреагировали. Мне кажется, здесь похожая ситуация. Немаловажный фактор в развитии из этого заболевания является медийность и воздействие на человека не только техногенных, но и сознательных факторов, эмоциональных факторов и так далее. Поэтому здесь надо, ну, мы многого не видим. Что же касается химии и лучевой терапии, ну, они имеют свое место и зачастую решают этот вопрос. Нельзя сейчас полностью отказаться от этой технологии взамен в какую-то другую несуществующую или какую-то поставить для тех людей, которые не способны самостоятельно, а таких большинство, справляться со своим здоровьем. Конечно, эти технологии имеют право быть. Благодарю, идем далее. Дмитрий Иванов, какие основополагающие шаги для здоровой жизни в городе? Или город не приспособлен на цель здорового человека? Ну, конечно, город – это не та среда, в которой человек должен полноценно развиваться и образовываться, но уж коль сложилась такая ситуация, что большинство наших сограждан живет в городе, то необходимо приспосабливаться. И здесь, ну, каждый человек – это же вопрос здоровья. Каждый, как я говорил, это очень личный вопрос. Каждый человек должен и обязан себя вытаскивать за волосы, как Мюнхгаузен, из этого болота. И если есть такая возможность, переезжайте жить на природу. Если нет такой возможности, старайтесь эту природу принести в город вместе с собой. Это режим, самый важный фактор потребления информации с точки зрения природы. Это решающий фактор в здоровье. Соблюдайте режим, соблюдайте правильное питание. В городе это непросто, но так или иначе это возможно. Ну и много двигайтесь. Идем далее, Дмитрий. Сегодня Иванов у нас задает разноплановые такие вопросы. Каково влияние сидячего школьного образа жизни на будущую жизнь взрослого человека? Да, отрицательное. Ребенок должен бегать. Мальчишки и девчонки, а также их родители, ну, все должны двигаться как можно больше. И именно в игре, как я уже говорил, там, в казачьей традиции, передача образов происходит через телесную метафору. Ну, то есть человек должен двигаться. Постоянно, много, активно двигаться. Конечно, это негативно сказывается. Но такова сегодня система образования наша. И в наших силах это менять. Да, много-много сейчас технологий и забытых, которые вспомнены, и конторки, и так далее. Так что все в руках родителей, все в руках людей, которые образовывают наших детей. Дмитрий Иванов задает: не чтение книг, поиск в Гугле легких ответов детьми. Насколько пагубно влияет на дальнейшее здоровье будущего взрослого человека? Ну вот не чтение книг, а в Гугле. Читание в интернете. Ну, здесь основная опасность – это вот формирование вот этого самого клипового мышления, то, что называется сегодня. Ну, то есть человек, читая длинную книгу, формируя пространственный и во времени протянутый образ, способен тренировать свое сознание к формированию сложных образов. Сложных, многогранных. А Google сегодня разрывает это все на маленькие кусочки и тем самым фактически не связывая их в единый образ. Ну, хорошего здесь немного, но это имеет место быть, и мы должны к этому приспособиться, мы должны к этому адаптироваться и стараться находить в этом, во-первых, позитив, а во-вторых, все-таки стараться быть разносторонними и включать такие механизмы, которые позволяют формировать многогранные образы. Да, я тоже дополню по этому вопросу. Инструмент это неплохой, но инструмент должен быть в руках знающего человека, потому что пилой тоже можно забивать гвозди и делать это неправильно. А про книгу я скажу так. Живая книга, единственное, когда ребенок читает живую книгу, он формирует свой мир, читая эту книгу, а не тот мир, который ему как бы подготавливают. То есть прогресс получается дело ленивых. Когда уже все нарисовали, все, весь образ сложили, у ребенка создается такой образ, который ему дали. А когда он читает книгу, он сам формирует эту картину, он сам создает картину этой книги, и вследствие этих образов и картин он делает выводы для себя и меняется как-то внутренне сам. Вот это мое мнение по поводу книг. Да, все верно, да. Я бы еще отослал все-таки к балансу, что немаловажно и что является законом природы, независимо в прогрессе мы живем или нет. Если мы находимся в балансе, то есть мы сохраняем серединное состояние, то у нас все развивается природообразно, а значит, природе. Благодарю. Следующий вопрос Дмитрий Иванов задает. Как купить ваш чай? А на сайте в анонсе нашей беседы есть ссылка на мой интернет-магазин ruherbs.ru. Сходите туда, посмотрите и выберите подходящий для вас. Хорошо, идем далее. И следующий вопрос задает Константин. Когда ваша супруга и дети обращались к врачам? И как им помог ваш метод сохранения здоровья? Благодарю. Не помню, когда мы обращались к врачам. Мы обращались к врачам, но когда, я уже не помню. Это, ну, было. У меня детей много. И бывали разные ситуации, там младшему сыну, ну, там недавно зашивали вообще разлетевшуюся бровь с огромным количеством крови, то есть было такое дело, обращались к врачам, экстремальная медицина. Но мои методы помогают, и моей супруге, и моим детям, они обязательно проходят антипаразитарную чистку ежегодно. Они обязательно используют травяные чаи, они обязательно пьют много воды, вернее как, они только воду и пьют. Ну, то есть я стараюсь, чтобы воздействие там лимонадов, соков и вот всяких вот этих вот углеводных бомб, как можно меньше было в их жизни, полностью избежать этого не удается, конечно, потому что так или иначе они социализированы, мои дети. Но основной их вид их питания – это здоровое питание. Основной активности у них есть достаточная. Мы живем за городом. Сейчас вот они, например, у меня снег мальчишки чистят постоянно. Слава богу, он идет, этот снег. Вот. И вообще, ну, занимаются вот в данный момент. Они сейчас как раз вот с тренировки вернулись. И мы живем за городом, в доме частном, в лесу. И этот подход, мне кажется, он эффективен. Да, и про детей также добавлю. Если ребенок попробовал, пожил в деревне и попробовал живые натуральные компоты, вот это все, фрукты, это вот после этого, да, его там тянет, но это в основном как, ну вот, что касается курения, да, бывает такая психологическая штука, что человек говорит, я не могу бросить курить, почему? Да потому что, ну вот, я прихожу туда, куда все, где все курят, и меня тянет. Вот тут точно так же, как бы ребенок, он еще его сознание не окрепло, и он вот видит, что все там пьют, едят чипсы, пьют там этот лимонад, и все. И у него вот такое, значит, это надо и мне сделать. Но вот когда он начинает пробовать чувствует разницу в сравнении, да, с каким-то вот этим химическим лимонадом и натуральным продуктом, то, естественно, ребенок выбирает натуральный продукт в любом случае. Да, да, все верно. Идем далее. Юлия, доброго вечера всем. Вопрос. Можете вы что-то сказать о скипидарных ваннах Залманова? Как вы к этому относитесь? Вы знаете, я сам лично на себе это дело не пробовал, но, ну, а поскольку сам не пробовал, ответственно об этом рассказывать не стану, но мой отец активно этим пользовался, я просто помню все эти скипидарные ванны, и говорил, что это эффективно, и подтверждал это на деле своим здоровьем. Поэтому, ну, что-то в этом есть. Я сам лично не практикую. Идем далее, Константин. Помогает ли ваша система VAR улучшать зрение? Если да, то каким образом? Помогает ли... Какая моя система? Ну вот система VAR почему-то он написал. Ну, наверное, он имел в виду пост. Ну, может быть, пост. Ну, да, наверное, если уж в общем сделать, то помогает ли какая-нибудь система, разработанная, да, тобой? Конечно. Организм, мощь способности восстановления у организма огромная. Организм выздоравливает и восстанавливается, только дайте и создайте ему необходимые условия. Поэтому зрение восстанавливать реально, даже в самых сложных случаях, если они там окончательно не запущены, и у вас там, ну, надо выращивать новый глаз, может быть, тогда это будет какая-то сложность. А если просто зрение ухудшено, то, конечно, его восстановить вполне реально. То есть надо обеспечить его кровоснабжением, обеспечить все органы внутренние, которые имеют отношение к зрению, к тем нагрузкам, которые на ткани самого глаза и работают. Поэтому, да, помогает, но в первую очередь надо работать с печенью, конечно. Печень очень сильно влияет на зрение, и, как правило, с возрастом падение зрения зависит от того, насколько угнетена печень. Благодарю. Идем далее. И следующий вопрос задает Юлия. Юлия, где узнать про сбор трав? Какие травы и когда собирать? Есть ли у вас онлайн-курс? Есть у меня школа травника, но она не онлайн, она офлайн. Мы выходим в поля, это, как правило, там Алтай, Урал. В этом году вот в Крыму будет, в Тверской области будет школа травника обязательно. Но есть в планах все-таки создать онлайн-курс, который поможет теоретически разобраться человеку вообще к тому, как подойти. Это очень простой и короткий курс, там ничего сложного нету, надо просто понять 6 основных типов воздействия. И как вы только их поняли, надо обязательно тут же выходить в природу. И эти типы обязательно ощутить органолептически, то есть почувствовать, попробовать, понюхать, сварить, заварить, попить, пожевать, и тогда вам придет видение и понимание, как это воздействует горячие и холодные травы. Казалось бы, странно, да, травы горячие, но вот есть такие, и их целый пласт этих трав, и когда вы их трогаете, вы тут же понимаете, что это трава горячая, или там, когда вы нюхаете, вы тут же понимаете, что это трава холодная. Это органолептически важно знать, поэтому мы основные наши школы травника проводим на природе, ну то есть офлайн. Но в онлайне есть такая идея создать теоретический курс. В этом году, возможно, он выйдет в свет. И вопрос от меня еще задам вдогонку про знания, про сбор трав. Есть ли какая-то литература, на твой взгляд, которая, ну, вот очень близко может посвятить тебя, как бы, ну, в сбор трав, какие травы собирать и так далее? К сожалению, большинство литературы по фитотерапии, а это так называется, они больше научная литература. Ну, то есть она не систематизирована так для народного хозяйства, для того, чтобы можно было каждому человеку просто взять, прочитать и понять саму систему и сам подход к растительному сырью, к растительному миру. Но у меня в планах сделать этот текст и выпустить в виде книги. Чтобы это было просто, понятно, наглядно и эффективно, и чтобы это работало. Ну, то, что это работает, этот подход, он совершенно ясен, потому что он проверен уже многолетний. Теперь осталось его раскрыть и открыть, и ну, представить людям на суд и к образованию. Ну да, потому что чаще всего из поколения в поколение передавалось, и как таковых знаний в письменных источниках очень мало сохранилось, очень редко. Не, но они есть, но они, как правило, стянуты в академическую науку, а это значит, что там оперируют очень сложными и зачастую обычному человеку непонятными вещами, гликозиды, фитонциды, флавоноиды, и это, ну, вроде как... Ты начинаешь читать, гуглить, смотреть, так, флавоноиды, что это такое? И вот ты начинаешь смотреть, что это вещества, содержащиеся там, и вот и такое, это все нагнетает, и в конце концов человек, которому завтра идти на работу, совсем не по этому делу, ну, хочет, да ну, это все сложно, не хочу. А когда он поймет, что флавоноиды – это просто ягоды, ну, то есть это вот те вещества, которые содержатся в плодах, в цветах и в плодах, да, он тут же начинает понять, ага, флавоноиды. А что они, на что они влияют? А, значит, вот на это влияют. Значит, ягодки – это про это. О, все понятно теперь. Вот когда это вот так просто, это понятно, что тогда это воспринимается легко и на широкую аудиторию способно воздействовать. А что сегодня как раз очень актуально, чтобы мы могли воздействовать на широкую аудиторию и помогать людям в их сложной, непростой и очень занятой жизни. Хорошо, хорошо, Дмитрий, будем ждать от тебя книгу, будем ждать. Идем далее. Михаил Васин, а что скажете про употребление пищевой соды, чтобы ощелачивать организм? Я сюда хочу к Михаилу добавить еще перекись водорода и озоновая вода еще есть, вот насколько я знаю. Все, знаете, я считаю, что наше самое главное русское слово звучит как мера. Вот это слово серединное, да, это слово, означающее баланс, что все должно быть в меру. Сегодня очень много говорят о необходимости защелачивания организма, но ровно точно так же, как в кислой среде есть свои минусы, ровно точно так же есть и в щелочной среде свои серьезные минусы, поэтому нужно знать грань, нужно знать меру. Щелочи надо использовать, но знать когда и знать как. Мы вот на наших курсах образовательных, в том числе вот на посту здоровья, даем это понимание, мы используем и соды, и перекись водорода, рассказываем о том, как этим пользоваться, зачем и в какие моменты, и для чего, что немаловажно. Но, опять же, сода соде рознь. Сегодня, например, хочу предупредить слушателей, что сегодняшняя сода, добавка Е500, которая вот продается, это, в общем, не лучшая сода для употребления внутрь. Старайтесь искать ту соду, которая с ГОСТом не 2014 года, а 1976. Ее еще до сих пор можно кое-где найти, пищевую, настоящую соду, бикарбонат натрия, но все меньше и меньше. Поэтому употребление соды на постоянной основе я не рекомендую. А для того, чтобы создать определенную среду в организме на какое-то время, чтобы выровнять баланс, вполне себе приемлемый инструмент. Ну и опять же, это нужно делать сознательно, понимая, как и зачем. Было бы время, я подробно бы рассказал о том, как пользоваться содой. Я думаю, что для таких широких, обширных тем у нас всегда есть будущие передачи для разговора. И я надеюсь, что, Дмитрий, ты все же будешь посещать нас намного чаще и рассказывать нам об этих вещах. И тогда мы будем постепенно узнавать все много и много нового. С удовольствием, приглашайте. Идем дальше. Александра Храмцова. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, грыжу пищевода возможно вылечить без операций? Благодарю. Принципиально да. Принципиально да. Это возможно сделать, но надо, конечно, смотреть, в каком она уже стадии, в какой стадии. Если ткани, которые выпустили эту грыжу, уже находится в такой глубокой стадии, атрофировались, то это будет непросто. Но в целом, возобновляя тонус кардии, да, то это вполне возможно. Я знаю такие примеры, люди восстанавливались. Но опять же, это было очень осторожно, сознанием дела, но в целом это возможно. Благодарю, Дмитрий. Вопросы у нас все. Наш сегодняшний эфир медленно и верно подошел к своему завершению. И в завершении эфира у нас по старой доброй традиции наш гость желает что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям, пожелания какие-то, напутствия. Друзья, берите ответственность за свою жизнь на себя. Это придаст вам сил. Это сделает вас здоровыми. Старайтесь сохранять природообразность. Ну и пусть природа будет вам в помощь. Отличные пожелания, я считаю, и также присоединяюсь к ним, и в свою очередь благодарю всех участников эфира, благодарю зрителей за активное участие в эфире, благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. А на Народном славянском радио сегодня проходил эфир «Что важно знать о здоровье». Гость эфира был Дмитрий Вар, и прочитаю также немного комментариев благодарственных. Благородное дело делаете, здравия и процветания, быть добру. Дмитрий Иванов пишет, это Константин написал, а Дмитрий Иванов пишет, спасибо за встречу, позовите Дмитрия на еще одну встречу. И также Денис Атякшев пишет, всех благодарю, быть миру и добру. В общем, очень много, еще Денис пишет, благодарю сказителя за познавательную беседу, и много-много-много-много очень позитивных, добрых комментариев, поэтому эфир интересный, и все последующие эфиры, думаю, будут также интересны нашим слушателям и зрителям. И вел эфир сегодня Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, подключайтесь, друзья. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, сообщения. Всегда работает форма обратной связи на сайте slavradio.org. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио для пытливых умов.